Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и хотел сказать, телепередатчики. И эти самые, и зрители, которые смотрят нашу трансляцию. Вот, подписывайтесь, если есть силы, конечно. На Сергея Михеева в Телеграме, там 219 тысяч. Значит, Дзене, Рутюбе, в Одноклассниках, ВКонтакте, ну и... В том числе там же как бы информация по фонду, благотворительный фонд работает. Вот более чем на 2 миллиарда нам оказали помощи мы с июня. Вот, ну и работы еще довольно много. Хотелось бы, чтобы ее было меньше, но ее пока довольно много. И наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», также идет прямая видеотрансляция эфира. Про телепередатчики как раз упомянул Сергей Александрович. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ну, начинаем. Завтра уже начинаются, стартуют выборы трехдневные. И сегодня президент страны и кандидат в президенты страны Владимир Путин в преддверии президентских выборов записал видеообращение к россиянам. И главное, что президент призвал граждан страны принять участие в голосовании. Процитирую: «Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим», заявил президент. Также выступили с призывом принять участие россиян в выборах главы российских регионов и глава Татарстана. И сегодня мэр Москвы Сергей Собянин тоже призвал москвичей принять участие в выборах президента России. Он сказал, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти нашей страны. Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. Уже есть много опросов, да, что прогнозируется и высокая явка, и, ну, скажем так, россияне готовы прийти на избирательные участки, либо проголосовать дистанционно. Почти в 30 регионах у нас электронное голосование в этом году запущено. Но все же читал, в том числе и в соцсетях, в комментариях под этими призывами, все же есть некоторые граждане, не знаю, сознательные либо несознательные, которые говорят: зачем мне идти? Ведь уже вот все опросы показали, все, в общем, все уже практически решено. Вот что мой голос, опять вот эта волынка начинается, мой голос ничего не решит, зачем мне идти? Объясните вы, как доверенное лицо одного из кандидатов, почему нужно обязательно проголосовать на выборах? Ну да, я как бы еще раз повторю, что я вхожу в число доверенных лиц Владимира Путина вот, на этих выборах, но особо, так сказать, я старался об этом не хвастаться, но тем не менее, как бы, да, ну, мой выбор в данной ситуации очевиден. Вот, в конце концов, я просто считаю его наиболее логичным. Да, у нас передача «Железная логика», так сказать, да, я считаю этот выбор наиболее логичным. Но тем не менее, что касается предстоящих, так сказать, дней голосования, да, я считаю, что важно прийти или не прийти, да, сейчас там 150 возможностей, так сказать, проголосовать, да, и проголосовать за того кандидата, который вам, значит, больше нравится, в том числе потому, что в нынешней ситуации, ну, скажем так, откровенно, наши враги, как бы, да, рассчитывают на максимальные, так сказать, попытки дискредитировать весь политический процесс, который есть, ну, и в частности выборы, да, поэтому тут, если прямо говорить, явка, конечно, будет иметь значение, это однозначно, да, вот, поэтому, если честно, так сказать, да, то просто даже, да, и в пику всем нашим врагам, что называется, да, ну, я бы поучаствовал в этих выборах. Да, я считаю, что это было бы важным. Вот, тем более у нас президентско-парламентская республика, действительно, выборы президента, но они в определенной степени важнее, чем выборы там, в парламент, так скажем, или выборы местной власти там, и все остальное. Ну и в нынешней ситуации, мне кажется, это совершенно очевидно. Вот, поэтому, так сказать, уж кто там кому нравится, это другой вопрос. Вот, но я считаю, что принять участие в выборах, это было бы правильно. Как бы, ну, такое вот выражение гражданской позиции. Что касается, значит, ну, и так все понятно, так сказать, все непонятно и прочее, прочее. Тут такая штука. Или вы, так сказать, ну, мне кажется, просто, так сказать, как не очень правильно оцениваете ситуацию, вот, или вам просто лень. Но если лень, для тех, кому лень, придумали, значит, невероятно простой способ там нажать просто кнопку в телефоне, там, условно говоря, там, да, вот, и отдать свой голос. Вот. А для тех, кто не понимает, еще раз повторю, на самом деле на Украине выборы отменили. Легитимность этого Зеленского буквально вот истекает на глазах. в этой связи попытаться, значит, сорвать или, скажем, как-то испортить избирательные процессы выбора в России для них является важной политической целью. Поэтому для того, чтобы потом вашим голосом не пользовались, так сказать, другие, и, грубо говоря, не сказали, да вот, смотрите, там, никто ж не пришел, как бы никто не поучаствовал и так далее, да. А так обязательно будет, если, так сказать, если, скажем, явка будет ниже и прочее, прочее, да. А кто этим воспользуется? Ну, собственно говоря, наши враги воспользуются, да. Вот для того, чтобы не подыграть другим, да, я считаю, что имеет смысл поучаствовать, да, и отдать голос тому, кто вам там больше нравится. Вот, собственно, и все. Мне кажется, все довольно просто. Тут так вот особо там что-то разводить какие-то там эти самые тоже всякие разные пафосные речи, условно говоря, не вижу смысла там броневика там с одной стороны там, да, призывать, с другой стороны, есть вот простая логика этого процесса, и она, на мой взгляд, такая очевидная. Но это еще и проявление своей гражданской позиции. Я напомню, что право человека на участие в выборах, в том числе и президента страны, оно закреплено в Конституции Российской Федерации. И вновь читал комментарии, даже несмотря на то, что прогнозируется очень высокая явка, все равно закрепить не просто право, но и обязанность гражданина проголосовать. Тем более сейчас, как вы отметили, есть и, скажем так, способ для ленивых, да, электронное голосование. Этот вопрос периодически поднимается. На ваш взгляд, действительно нужно, как в некоторых странах, человек не пришел на выборы, либо не проголосовал электронно, и его штрафуют. Нужно ли у нас это? Либо пока избыточно? Я думаю, нет, не нужно. Я лично против такой обязаловки, да. В конце концов, если уж вы утверждаете, что это выборы, как бы, да, то вот такая-то обязаловка, тем более какие-то наказания за это дело, да, мне кажется, они неприемлемы. Это первое. Второе. На самом деле, у нас на выборах всегда достаточно высокая явка. Если сравнивать это со многими другими странами Европы, там иногда, условно говоря, там парламент выбирает там при явке там 20% голосов, да, вот, или там чуть больше, там, да, иногда бывает даже там случаи и меньше. Вот, поэтому, значит, вот они пусть там у себя как бы и думают, как решать. Они же говорят, что у них демократия, как бы, да, а получается, что никто в этой демократии участвовать не хочет. Вот. У нас, на самом деле, политизированность общества достаточно высокая, традиционно, да, вот, и людей, которые интересуются политикой, людей, которые, так сказать, об этом говорят, там, там смотрят, значит, слушают, обсуждают, их очень много, вот, ну, и участие в выборах тоже достаточно такое активное, но вот, условно говоря, там, как обязанность это все подавать, я думаю, это немножко даже дискредитировать будет процесс, то есть, на самом деле, еще больше будет отбивать желание, вот, поэтому, не знаю, я лично вот на данный момент там обязаловку, так сказать, честно говоря, не поддержал бы. Не поддержал, там, мне кажется, здесь надо, вообще надо в любой ситуации сохранять трезвость рассудка. Вообще всегда. Да? Не уклоняться ни в одну, ни в другую крайность. Ни вот в эту, так сказать, крайность такого, знаете, там, пофигизма вот какого-то, да, значит, какого-то отрицалого там такое, вот, надуманное иногда абсолютно, да. Ни в крайность какого-то вот этого речей из броневика там и все, и вот все остальное там, да, типа... даешь там и так далее, молодежь. Вот, то есть надо на эти вещи всегда смотреть здраво, трезво, и в данном случае, с одной стороны, я считаю правильным принять участие в выборах, с другой стороны, там, всякие вот эти вот обязаловки и принудиловки. Никто не обязан, но все должны. Я на данный момент не поддерживаю. Кстати говоря, я вот должен повиниться, я отстал от жизни. Угу. Вот вчера сказал, что будет день тишины сегодня. Я аккуратно вас поправил. Да, Саша. Ну вот если честно, как бы, да, я, значит, в этом смысле, видите, на совещание не хожу, инструкции, так сказать, не читаю, никто, правда, не зовет и не рассылает. Вот неуловимый Джо такой, который никто не ловит, потому что он никому не нужен. Вот, но вот, как бы, так сказать, в период моей, так сказать, активности профессиональной на выборной почве была такая штука. Сейчас вот надо уточнить, я не понял, если честно. Вот, и сегодня, так сказать, явно агитация продолжается. Да, агитация продолжается. Еще раз напомню, что принять участие в голосовании можно и онлайн, и на избирательных участках уже с завтрашнего дня, с 15 марта, с 8 часов утра до 8 часов вечера. 15, 16 и 17 марта будут работать избирательные участки. Время я называю местное. Вот, на избирательных участках можно проголосовать как традиционным способом, то есть попросить у членов избирательной комиссии бумажный бюллетень, либо воспользоваться специальным электронным терминалом, где вы ставите галочку, такой небольшой планшетик, ставите галочку и там либо стиком каким-то, либо пальцем ставите свою подпись. Завтра уже с 8 утра по местному времени открываются избирательные участки. И Сергей Александрович еще раз доходчиво всем объяснил, почему обязательно нужно проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Как я это понимаю. Да, как Миронов Богдан Ильич, как вы это называете? Вот именно. Как вы это называете. Да, Сергей Александрович упомянул наших соседей, где по-прежнему пока, к сожалению, правит киевский неонацистский режим, но легитимность этого режима с каждым днем тает. До 31 марта должны были пройти там президентские выборы, но Зеленский их замолчал просто-напросто, и его полномочия окончательно истекают 20-го, по-моему, мая. То есть все, уже на следующий день любой политик, человек может подойти к нему и сказать: «А ты кто? Просто гражданин Зеленский, ты уже не президент». Но так или иначе, поменялось несколько, я заметил, в последние дни риторика тех самых киевских властей, которые, например, кричали, что мы никогда, значит, не будем договариваться с Россией только на наших условиях. Вот есть некая пресловутая формула мира Зеленского, которую планируют обсуждать, в том числе и на саммите в Швейцарии созывает Зеленский туда всю свою братью. И вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, известный русофоб, сделал интересное, на мой взгляд, заявление. Он сказал, что... вернее, посчитал возможным участие России вот в этом самом саммите. До этого говорили, что России там делать нечего. Мы сами... Кулеба? Кулеба, да, это Кулеба заявил. Что, значит, России делать нечего. Вчера Кулеба сказал, да, мы допускаем, что вот пускай приезжают, поговорят. Правда, в нашем МИДе сказали, что Россия не примет участие в этой конференции, даже если ее пригласят. Но, тем не менее, у Кулебы, на мой взгляд, голос дрогнул. Либо туда хотят позвать Россию и выставить ее неким мальчиком для битья. Не договариваться, а просто какие-то безосновательные обвинения выдвигать. Ну, что касается саммита вот этого в Швейцарии, так сказать... Как бы это подипломатичнее, так сказать, их послать. Вот, я считаю, что вообще даже тут не стоит даже думать над этим. Вот, это нас, на самом деле, такие форматы нас совершенно не интересуют и не устраивают. По крайней мере, я считаю, что не должны интересовать, потому что, по сути, они там собираются опять там обсуждать какую-то формулу Зеленского, еще там какую-то ерунду. А что такое формула Зеленского? Это вот, типа, давайте вы нам все отдаете, как бы уходите, и все. И типа того, мы с вами договорились, да? То есть мы им должны, они нам ничего. Нет, такие формулы мы обсуждать не будем. Тем более еще, как вы правильно сказали, как бы, кто там такой Зеленский, через 3 месяца вообще будет непонятно, даже меньше, через 2 месяца фактически уже будет непонятно, кто такое, так сказать, это существо, так сказать, чудовище из леса, вот, которое как бы выбрался где-то куда-то, как бы его раз там сделали президентом. Вот, поэтому участвовать в этом, в их тональности, на их условиях, я считаю, не имеет никакого смысла. Вот. А что касается, значит, их позиции, да, я думаю, здесь надо различать два обстоятельства. Значит, одно это про хорошее, ну, для нас, по крайней мере, про хорошее. Действительно, ситуация для Украины меняется, значит, не в их пользу. Ну, мы про это много раз говорили. Это касается и ситуации на поле боя, это касается и экономической ситуации на Украине, это касается и ситуации политической, и надвигающихся, как бы, да, вот выборов в Америке, которые непонятно чем для Украины закончатся, ну и все такое прочее остальное. То есть объективно, да, есть у них появляется ощущение, что не все так хорошо, как им хотелось бы. Вот, совсем. Вот. И я думаю, что и у команды Зеленского тоже мандраж увеличивается. Никуда от этого не денешься, с одной стороны. С другой стороны, значит, про плохое. Это то, о чем в том числе Владимир Путин говорил в нескольких последних своих интервью, и в частности, вот интервью Киселева, которое было вчера. Это попытка нас обмануть. Вот. А давайте, так сказать, да, сейчас выдумаем какой-нибудь типа форматик, да, где как будто бы мы ведем переговоры, а на самом деле речь идет просто о передышке или речь идет об очередном обмане, как бы, да, вот давайте, мы, конечно, готовы с вами говорить, так сказать, да, ну вот давайте вот на наших условиях или прочее-прочее. Я думаю, что они в этом смысле тоже прощупывают почву. Вот. И здесь тоже надо это четко понимать, потому что на самом деле угроза, военная угроза с Украины и на Украине никуда не делась. Да, как бы у них есть определенные и даже в том числе, так сказать, достаточно серьезные неудачи на поле боя, это правда, но на самом деле сбрасывать со счетов все в то, что происходит, нельзя. Я считаю, что тоже тут не стоит недооценивать серьезную ситуацию. Они обещают им самолеты F-16, которые могут нести на борту, в том числе ядерное оружие, да, которое неизвестно откуда будет взлетать. Вот, они хотят передышки. На самом деле, как бы они, Европа, да, Америка пока задерживает помощь, но Европа выделила довольно большую помощь, пусть и разбитую, так сказать, на транши, но тем не менее. В Турции, вон, в этой замечательной стране, которая все тут, так сказать, и вашим, и нашим строятся 2 боевых корабля, которые собираются на Украину доставить, да. Вот, мы иногда говорим, да как они туда доплывут? Доплывут каботажем, что называется, вдоль побережья. Сначала Турции, потом Болгария, Румыния, и на Украину доплывут, и все дела, как бы, да, и они будут плыть, например, с условно говоря, в территориальных водах стран НАТО. И что, вы будете наносить по ним удары? Значит, надо будет дождаться, пока они, значит, соответственно, дойдут до Украины там, и все такое прочее. Вот. Ну, то есть, это тоже вопросы. Кстати, вопросы и по поводу Эрдогана. Он все рвется в посредники, я, как я говорил, это, знаете, будет улыбаться вам в глаза, а за спиной ножи точить. Вот. Не знаю, такой тот еще посредник, конечно, да. Вот. То есть, ситуация довольно серьезная. Для того, чтобы получить некую передышку, да, могут изобразить сейчас какую-то такую псевдопереговорную ситуацию. Но и то, даже эту ситуацию они, значит, будут изображать, хотят изображать на своих условиях. Все равно, чтобы мы выглядели, так сказать, какими-то там уступающими и прочее. В принципе, моя принципиальная позиция, я давно уже говорил, я считаю, что эта война носит в том числе элементы гражданской, и вообще, конечно, так сказать, вот тот факт, что русские убивают русских, украинцы украинцев, он на руку, конечно, условно мировой закулисье. И, в общем, конечно, чем быстрее закончить эту войну, тем лучше. Но вопрос как? Да, чем она закончится? Если она закончится передышкой для наших врагов, вот, то такая, так сказать, концовка нам не нужна, потому что она действительно впереди будет означать еще большее количество проблем, еще большее количество потерь, которые там надо будет там, чуть ли не по наследству там, передавать поколениям. Поэтому возможно ли окончание этой войны переговорным процессом? Я считаю, что да, вполне возможно. И в рамках этих переговоров можно было бы решить значит, имеющиеся проблемы, в том числе и нейтральный статус Украины, но вопрос в том, что пока... К сожалению, такие переговоры не просматриваются. Может быть, их возможность их переговоров появится, значит, со временем. Я не знаю. Может быть, с изменением ситуации, так сказать, вокруг Украины. Посмотрим, да. Вот, то есть, теоретические переговоры, да, практически пока не вижу для этого оснований. А что там Кулеба сказал в каком-нибудь интервью, тоже не ясно. Вот он сказал, да, а как это соотносится, например, скажем, с их же указами по поводу того, что не вести никаких переговоров, там вообще никаких там разговоров. И все такое прочее. То есть я бы здесь пока, а по крайней мере вот тем людям, которые вообще сейчас находятся в Киеве, я считаю, что доверять им нельзя. Может быть, что-то поменяется, поменяются, может быть, люди, может быть, с этими людьми можно будет договариваться. Кстати говоря, тоже к вопросу о каких-то практических, технологических вещах. Если кто-то там в Киеве действительно надумает договариваться, надо понимать, что надо менять людей. Или не в Киеве, или в Вашингтоне, или в Брюсселе. Надо менять людей в Киеве. Поменяете людей в Киеве, тогда можно о чем-то подумать. И то вопрос, кого на кого. Вот, не вообще так себе. Да, вот так. Вот пока так вот. Да, и напомню, президент вчера в интервью сказал, что гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые бы нас устроили, в которые мы поверим. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича, единственный телеграм-канал, к которому он имеет отношение, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. Мы продолжаем еще о смене риторики в Киеве на Банковой. Значит, совсем недавно помним, да, как грозно стучали киевские власти, требуя дополнительные деньги, дополнительные кредиты, дополнительную помощь. И когда завис уже полгода как пакет достаточно большой на 60 миллиардов долларов из США в Конгрессе завис, вот украинские власти потихоньку-потихоньку смягчают свою риторику. И вот министр юстиции Украины, некто Малюська, заявил, что украинское правительство может согласиться на финансовую помощь от Соединенных Штатов в кредит. То есть, ну, мы так и быть согласимся. Он недаром это заявил, потому что из-за замороженного этого пакета там готовится альтернативный какой-то проект, что не просто так дать денег, да, хотя там большая часть этих денег в самих Штатах останется, в ВПК, а дать их в кредит, чтобы Украина потом расплатилась, но как расплатилась? Замороженными российскими активами. Там очень хитрая схема, они еще сами, я думаю, до конца не понимают. Но так или иначе, если раньше, буквально месяц-два назад, Украина буквально требовала от всех, топала ножкой от своих, значит, патронов, дайте денег, сейчас вот можно в кредит. Видимо, понимают, что все равно расплачиваться не будут. Ну, опять, тут тоже такая штука, что мы, конечно, вот говорили об этом, и это не могло не произойти. Вот этот вот мыльный пузырь Украины сдувается. Она просто не весит столько, сколько она говорит, скажем так, да? Вот, просто ни Зеленский, ни вся его вот эта вот, так сказать, шатия-братья, как бы, да, вот, ни само это государство, даже если взять его как Украину, оно, значит, замахнулось на такую роль, которая ей не по зубам. Вот просто не по зубам и все. То есть она может быть в качестве расходного материала, но то, та роль, на которую она замахнулась, она не по зубам ей. Это был просто вот, ну, некий такой... Роль антироссии? Пиар, да, роль антироссии и даже, так сказать, не только антироссии, а еще и роль, условно говоря, так сказать, такого глобального игрока. Угу. Вот я когда-то про это говорил тоже, да, но еще раз повторю, на мой взгляд, вот с Украиной злую шутку сыграла ее собственное такое очень противоречивое целеполагание и самоидентификация. Они как-то все поливали грязью вот эту наш Мордор, что называется, да, вот, империю, так сказать, наши имперские амбиции, а сами на самом деле как бы они больны теми же самыми имперскими амбициями, только не подкрепленными никакими ресурсами. То есть у них, значит, остались какие-то, так сказать, остатки имперского сознания, как у русских они вполне закономерно присутствуют. Только, во-первых, ресурсов для этого нету, и поэтому пришлось продать фактически себя Западу. Это первое. А второе, как бы внутренне это очень плохо стыкуется. Значит, замашки имперские остались, но при этом они сами отрицают весь имперский, так сказать, опыт и исторический период вот этого совместного как бы какого-то жития-бытия и все такое прочее остальное. То есть с точки зрения там, идеологии это похоже на шизофрению, то есть такое раздвоение личности, причем такое жесткое противоположное. А с точки зрения ресурсов, этих ресурсов просто нету. Вот сейчас вот их раздули с помощью, накачали как бы этими ресурсами на короткий период времени, плюс накачали информационно, но все равно как бы, ну, вот, истина должна она проявиться просто потому, что ну, как бы, ну, нет для этого оснований. И вот этот вот пузырик, так сказать, начинает сдуваться. Ну и, соответственно, вот та наглость, которую они одно время приняли как якобы нормальный тон общения со всем миром, она тоже начинает уходить, да, потихонечку. Это во-первых. Ну, а во-вторых, здесь, конечно, я думаю, что это, значит, сказывается инструкция из Вашингтона. Им сказали, что, ну, короче, ребята, как бы, да, вот безвозмездно, ну, никак не пролезает. Ну, не так, не сяк, ну, не получается никак. Поэтому, если вы хотите получить хоть что-нибудь, давайте соглашайтесь, так сказать, на любые условия. Вот. Ну, например, на то, чтобы получать эту помощь в кредит. Вот мы тут придумали как бы схемку. Давайте, вы соглашайтесь на все, что угодно. Ну, а что как бы этим властям нынешним украинским, а что им остается делать? Вот если так не дают, ну, давайте соглашаться в кредит. Тем более, что, понимаете, это же кредит, который повиснет на следующих поколениях украинцев. На следующих поколениях украинских граждан. Они им сейчас про это, значит, не будут рассказывать особо, но на самом деле для условных каких-то там, значит, американских там этих самых всяких финансовых и глобальных институтов, а это вполне себе подходящая схема. А почему нет? Во-первых, как бы они, значит, загабаляют вот эту вот территорию вообще навеки, да, а во-вторых, они продвигают эту схему возможную, может быть, получится, может, нет, но посмотрим по все-таки какому-то созданию псевдозаконности отъема российских вот этих вот, значит, денег. Вот. Ну, а в-третьих, у себя дома они будут говорить, да не, да мы не помогаем, да это не деньги, так сказать, американских налогоплательщиков, это же мы просто в долг даем, а еще потом с процентами вернем. Вот. Вот такая схема, как бы. Ну, и понятно, что украинским властям, как бы, сказали, давайте соглашайтесь на это, вот, и иначе по-другому вообще никак не будет. А тут тоже непонятно, будет или не будет, неясно. Вот я бы на месте республиканцев вообще не подыгрывал бы Байдену. Но понятно, что мы здесь со своей колокольни на все это смотрим. Вот. Но, тем не менее, и опять же, как бы, речь идет о безответственном поведении вот этих украинских властей, потому что, ну, действительно, это закабаление как бы, на долгие-долгие десятилетия, вот, это как минимум, да, вот, но им дела до этого нет, они сейчас, вот, им надо сейчас вот продержаться, так сказать, да, не знаю, до чего они собираются продержаться, но вот надо продержаться сейчас, да, надо получить помощь эту сейчас, так сказать, а там вот вообще трава не расти вообще, и все, и гори синими пламенем, там, что называется, посмотрим, что будет дальше, вот, главное, чтобы сейчас, потому что, а почему сейчас-то, а потому что, если вдруг действительно придет Трамп, могут нафиг все эти самые, все эти, так сказать, значит, подачки обрезать и все. Могут обрезать и все. Кстати, про приход Трампа. Тут Хиллари Клинтон, которая с ним состязалась в предвыборной гонке, заявила следующее, значит, комментируя его встречу с Орбаном, и Орбан сказал, что Трамп в случае прихода к власти, возвращения к власти, перестанет спонсировать киевский режим. Вот Клинтон сказала... Поддержать Трампа на президентских выборах значит голосовать за команду Путина. Вот и американцы, видимо, опросы же показывают, там много симпатизирующих, да, России, в частности, нашему президенту. подумали, о, а мы не знали о таком варианте. Все, побежали голосовать за Трампа. Да, да, да. Тут вообще опять Путина, они вот сами как бы, да, его враги, да, вот в том числе в Штатах и в Европе, его фигуру сами как бы раздувают, так сказать, да, вот до галактических масштабов. Вот вы знаете, что это. Они, причем, мне кажется, они даже не понимают, что они таким образом на самом деле набрасывают, условно говоря, там политический капитал и лично Путину, и России вообще в целом, да. Вот, потому что Трамп, он популярен, как бы, да, Байден не популярен, поэтому, значит, если Трамп это Путин, как бы, а Путин это Трамп, ну что, ну, неплохо. Это, считайте, вот они сами организуют наше влияние на американскую внутреннюю политику. Вообще, я считаю, что Демпартия США, конечно, с точки зрения стратегии и технологии внутренней, она провалилась. Она провалилась ровно тогда, когда она решила, так сказать, да, делать свою игру на вот этом возрождении фактора России во внутренней политике США. Потому что что они сделали сейчас? Смотрите, они фактически своими руками, на свои деньги устраивают влияние России и Путина, пусть даже как символического, так сказать, да, символического действующего лица, на внутреннюю политику США. Ведь это то, чего надо было опасаться всячески. Это то, чего нельзя было допустить. Нельзя было допустить, чтобы иностранная держава, тем более такая, как Россия, так сказать, да, влезала во внутриполитический процесс. А они сами, фактор России и фактор Путина, втащили силком во внутриполитический процесс США и теперь предлагают, между прочим, гражданам США определяться, вы за Путина или нет. Это же такое, додуматься, это же вообще капец. Это же просто как бы, да, вот, ну, то есть они провалили все. Вот, на мой взгляд, они просто вот провалили эту повестку полностью. От собственной, так сказать, сначала самоуверенности, потом глупости, теперь, может быть, даже старости, вот, и невозможности отыграть назад. Вот, ну, я опять вот говорю, с точки зрения чисто технологической, я даже здесь вот не оценочно выступаю, вот, а просто, на мой взгляд, это глупость, это ошибка. Это очень серьезная внутриполитическая ошибка со стороны демократов. Они, во-первых, как бы практически как бы нейтрализовали всю скамейку запасных. В результате, кроме 80-летнего с лишним, так сказать, Байдена, никого у них нету на горизонте. Вот. Во-вторых, они взяли и затащили внешнюю повестку во внутреннюю политику, да, думая, что они таким образом решат все проблемы. А на самом деле они создают фактически, так сказать, да, вот это вот во внутренней политике США, они создают сами некий смысловой анклав российский, путинский, да. Вот, что, не знаю, как бы, я думаю, что им уже вообще, им просто мозги отказывают. Хиллари Клинтон просто старая дура. Вот, ну, реально, вот, я думаю, что она выжила из ума. Когда еще была, так сказать, вот эта вот кампания избирательная Хиллари Клинтон против Трампа, было видно, что она уже никакая. Ну, она тряслась там периодически. Да, ну, было видно, что она вообще просто никакая, все. Она не понимает, что она говорит, как бы она не выдерживает этого напряжения, как бы она не соответствует вот этой роли, да, вот, которая там, может, она как бабушка, так сказать, какая-нибудь, и ничего себе была бы где-нибудь там у плиты, вот, это самое, свои панкейки какие-нибудь делала на масленицу и все остальное, вот, как бы, ну, она как политик просто вообще ноль. Даже не ноль, как бы, а минус сплошной, да? И вот они, как бы, да, вот это лепят, специально затаскивают. У меня такое впечатление, что они этому Трампу, во-первых, подыгрывают таким образом, понимают, они не понимают, так сказать, это раз. А второе, я говорю, они просто своими руками, со своей бабки, своими, так сказать, этими, значит, ресурсами затащили все к себе. Вести ФМ. Это вот, представляете, если это, опять же, давайте отзеркалим эту картину к себе. На нас перенесем. Внутрь, да? Это все равно, что мы бы говорили, вот, значит, голосуете на этих выборах президента, вы голосуете или за Трампа, или за Байдена. Если вы голосуете за Путина, вы голосуете за Трампа. Это же бред полный. Это своими руками разрушать свою внутреннюю политику. Своими руками, как бы, да, затаскивать сюда, внутрь, да, вот этот внешнеполитический фактор. Это означает потери суверенитета. Но они, на самом деле, настолько заболтались, что этого самого не видят, как их способы их самих разрушают. Еще когда была вот эта вот бадалова между Хиллари, как бы, и Трампом, я говорил, когда они включили BLM, вот этот, всю эту вот расовую тему, черную, так сказать, да, и все, что с этим связано. Вот я говорил, смотрите, что они делают. Они методы цветной революции, которые они обычно применяли за пределами штатов, перенесли внутрь штатов. да, для того, чтобы вот победить. И эти методы, они же настолько ядовитые, что они неизбежно начнут расшатывать саму картинку внутриполитическую в Америке. И так и происходит. Вот ровно так и происходит. Потому что вот с момента, условно говоря, там, тех выборов ситуация внутриполитическая в Штатах становится только хуже, хуже, хуже и хуже. Поляризация нарастает, противостояние ожесточается, как бы, да, хаос нарастает. Ну, это совершенно видно. Я бы не стал здесь, конечно, преувеличивать. Опять же, я вот не сторонник тех наших экспертов, которые там, значит, они каждый год говорят, что через два месяца там США не будет, да, или там через год США не будет. Там, в принципе, неплохие люди, как бы, да, с некоторыми из них я знаком. Вот, но, условно говоря, так сказать, я уже много лет слышу от них там, да, что вот через полгода штатов не будет, через год штат проходит, полгода, год, там, два, три, четыре, как бы, да, они все есть. Вот, тут тоже не надо вот это вот, вот эти вот глупости себе там это самое, как бы, рассказывать, но то, что в Штатах, значит, ситуация становится во внутренней политике только хуже, хуже и хуже и хуже, это точно. И главные виновники этого, это вот та самая часть глубинного государства американского, того правящего класса, которая олицетворяет, например, клан Клинтонов, как бы, современная демпартия, вот этот спящий Джо, так сказать, как мы вчера узнали, как бы, от Владимира Путина в интервью Киселёва, так сказать, что Трамп назвал Байдена спящим Джо, как бы, да? Вот. А он когда еще назвал его спящим, между прочим, да? Уже с тех пор сколько лет прошло. Трамп был президент. Да, сколько лет уже прошло, как бы, да? Вот. Вот такие дела. Просыпался ли с тех пор Байден или нет? Вот вопрос. То есть я считаю, что это, конечно, ну, просто очевидная ошибка и очевидное, как бы, это, очевидное свидетельство кризиса в этой самой, как его, в этой как раз вот американской правящей элите. Хотя, опять же, еще раз повторю, как бы не надо друг другу тоже вот лапшу вешать всякую на уши такую, да, оптимистичную, что вот не сегодня, завтра, так сказать, а от Штатов ничего не останется. Если мы будем из этого исходить, то мы проиграем. Вот, поэтому надо исходить из трезвой оценки ситуации, но она в том числе, как бы, да, говорит о том, что кризисные явления во внутриполитической жизни США не нарастают. Ну и как вчера сказал президент в интервью Дмитрию Киселеву, бал вампиров завершается. И американцы тоже, до американцев это донесли. Кстати, по поводу интервью Карлсона и Владимира Путина, на днях смотрел интересные дебаты, вернее, отрывок на одном из популярных американских телеканалов. Сидит надменный такой ведущий. Видимо, перед этим была какая-то дискуссия, и одна из участниц этой дискуссии, в общем, что-то слишком хорошее сказала про Россию и про Путина. И ведущий такой надменный: что вы, поддерживаете Путина, что ли? Вы его одобряете? Вы еще скажите, что вы любите Путина? Показывает девушку, достаточно молодая афроамериканка, вот, хорошо говорящая. Вот, она как понесла на этого ведущего. Я, говорит, я вот смотрел интервью, президент России полчаса, если не больше, рассказывал об истории России с начала формирования российского государства, без запинки. Потом еще там полтора часа отвечал на вопросы ведущего. Я смотрю на нашего президента, который двух слов связать не может, здоровается с мертвецами. Я тут реально я смотрел ток-шоу такое. В общем, ведущий этот сидел вот как облитый помоями, потому что он понимал, что он задал не тот вопрос. Удивило, конечно, реакция была молниеносной вот этой девушки. Это про прорыв информационной блокады, которую оказал интервью Путина Карлсону. Но так или иначе, тут про другую блокаду сельскохозяйственную уже в отношении Украины. Вчера Европарламент буквально воткнул нож в спину киевскому режиму, не согласовал продление беспошлинного ввоза зерна из Украины еще до лета следующего года. Депутаты вернули документ на доработку в Еврокомиссию, где это, значит, соглашение было одобрено. Но при этом они продлили пошлины, снижение пошлины на импорт из Молдавии. Вот. С чем связано, чем аргументировали в Европарламенте отказ от украинских сельхозпродукции? Тем, что посмотрите, что у нас на границах-то с Украиной. Там поляки, венгры и так далее. Блокада. Вот. То есть одно дело, это когда фермеры возмущаются. Другое дело, когда уже законодательный орган Евросоюза указал на это. Ну да, 100 ножей в попу революции. Вот такая, так сказать, печаль, это самое. Но тут такая штука, я думаю, в общем, это тоже вот усугубляет ситуацию. для Украины, и понятно, что она будет уже согласна на любую помощь, в кредит, так сказать, под дикие проценты, вообще как угодно, только чем-нибудь, так сказать, что-нибудь дайте, там, чем-нибудь помогите. Вот. Но вообще, конечно, надо сказать, что вот этот беспошлинный ввоз, он, в общем, помогал украинской экономике, серьезно причем помогал. Теперь они этой помощи лишатся, она станет, проблем в украинской экономике станет больше. Но тут причины очень простые, действительно, вот эти протесты фермеров, вот, ну, во-первых, на польско-украинской границе самый такой они жестокий, так сказать, антиукраинский акцент получили. Ну и в других странах, во Франции в том числе, да, вот, где тоже они косят, в том числе на продукцию из Украины. Вот. Ну, он, видимо, оказал воздействие. Невозможно вообще не обращать на это внимание, невозможно игнорировать. Тем более, что, опять же, если бы Украина демонстрировала какие-то суперуспехи, а она их не демонстрирует, да, вот, и поэтому ситуация, да, будет для украинской экономики ухудшаться, вот, и в том числе для производителей, значит, продовольствия, на самом деле больше ничего на Украине не осталось. По большому счету, вот, кроме как продовольствия, так сказать, да, там больше ничего не производят, все остальное, это не серьезно, да, все остальное, это, по крайней мере, в нынешней ее ситуации, это ни о чем, да, ну и ясно, что это тоже настроение, так сказать, киевскому режиму, по идее, это прибавлять не должно, но, а в... Для, это самое, для европейской политики это такой прецедент. Все-таки означает, что эти фермеры додавили каким-то образом. Хотя не факт, что там они тоже будут это еще, так сказать, насколько я понимаю, обсуждать. Тоже вопрос, там, какие будут пошлины, как это будет все реализовываться и так далее. Не факт, что все это так вот прям однозначно устроит этих самых европейских фермеров и лишит все проблемы. Потому что, например, во Франции, кроме всего прочего, они требовали дотаций. Да, вот они требовали, так сказать, кроме всех там проблем там, по экспорту дешевой продукции из других стран, в том числе из Украины, они требовали дотации. Дотации им пока никто не дает, но наоборот, там Макрон подменял все дотации, как известно, и там что-то, так сказать, и не шевелится особо, так сказать, там и не торопится их делать. Но, тем не менее, это значит, что вот поляков пришлось услышать, хотят, не хотят, но это особенно неприятно, конечно, для Киева, потому что они же рассказывали про поляков, что поляки это просто братья, они даже ввели какой-то специальный там закон, который позволяет этим самым полякам, для поляков создается там особые условия на территории Украины, там, да, и так далее, а здесь вот такая вот штука случилась неприятно. Но опять, это просто момент истины, что называется. Это просто вот, ну, реальное положение дел, да, оно начинает бороть, что называется, пиар. Вот. Потому что, на самом деле, никакой такой дружбы между поляками и украинцами никогда не было. Не было, нет и не предвидится. Вот, собственно, и все. И поляки хотят что-то за это иметь. А им пока вообще никто ничего даже не обещает, и никто ничего не дает, как бы, да, но вот только создают проблемы. Обидно, да? Да, Зеленскому, я думаю, обидно, потому что до этого, когда вот эти блокады была польскими фермерами границы, высыпали зерно, он кричал, брызгал слюной, говорил, что это вышла ситуация за пределы экономики и морали, призвал найти решение, но вот... Решение нашли. Да, решение нашли. Вот, не продлевать. И отдельно, что все подчеркивают, то есть Украину в сторону отодвинули отдельно, для Молдавии вот эти обнуленные пошлины еще на год продлили. Наверное, еще больше разозлило в том числе и киевский режим. Сейчас новости. Сергей Михеев, не переключайтесь.